Валентин Пикуль. Мальчики с бантиками. Повесть. Они видели многое. Они совершали подвиги. Жизнь их была полна приключений. Джек Лондон. От автора. Юность. Она была тревожной, как порыв ветра, ударивший в откинутое крыло паруса. И эта книга и посвящается юности, нелегкой юности поколения, которому я имею честь принадлежать. Тогда было суровое время жертв, и мы были готовы жертвовать. Многие из нас тогда же ступили на палубы боевых кораблей. Эту повесть составляет подлинные события, но имена героев, как и названия некоторых кораблей, я сознательно изменил. А возможное совпадение — чистая случайность. Технические специальные термины я умышленно упростил, дабы не утомлять моего читателя. Разговор первый. Еще ни разу в жизни я не видел ни одного Юнги. Я проштудировал 4 тома педагогической энциклопедии, безуспешно отыскивая в ней хотя бы намек на Юнг. Энциклопедия добросовестно перечисляла все школы нашей страны, передового опыта и фабрично-заводские. Не были забыты даже уникальные школы для поздно оглохших и слабовидящих от рождения. Но нигде не была упомянута школа Юнг ВМФ, военно-морского флота. Размышляя над этим казусом, я спешил на свидание с Савой Яковлевичем Огурцовым. Двери квартиры открыл не моряк, а человек в кителе служащего аэрофлота. «Простите, я, кажется, не туда попал. Мне нужен Юнга Огурцов». Вернее, поправился бывший Юнга Огурцов. «Проходите», — последовал краткий ответ. Огурцов провел меня в свой кабинет, где ничто не напоминало о прошлом хозяине. Большая библиотека говорила о любви Огурцова к русской истории. У меня глаза разбежались при виде книг, о существовании которых я даже не...